Глава третья. Элементалистика и демонология. Поспорили как-то русские, немец и американец, что смогут накормить кошку горчицей. Немец связал бедную мурлыку и влил горчицу ей в рот. «Нет», — протестует русский, — «это насилие». Следующим был американец. Он обмазал горчицей кусок мяса, и кошка с удовольствием его съела. «Нет», — протестует русский. «Это подкуп!» Настала очередь русского. Он намазал кошке горчицей под хвостом, и она с диким мявом начала вылизывать там. «Учитесь!» — говорит русский. «Все съела, добровольно и с песнями!» Просто анекдот. Когда полет остановился, Олег почувствовал под собой что-то твердое. Несколько долгих секунд прошли в напряженном раздумии. Стоит ли рискнуть остатками своего здравого смысла и открыть глаза, или ему и так вполне неплохо? Из этих размышлений Олега вывел приятный женский голос, с заметным ехидством поинтересовавшийся. «Ну и долго ты собираешься строить из себя спящую красавицу?» Олег открыл глаза и огляделся. Он находился в очень странном месте. С первого взгляда могло показаться, что это небольшая лесная полянка где-то в средней полосе России. Однако, присмотревшись внимательнее, Олег заметил совершенно невероятное отличие. Все, что окружало его, и молоденькие ели с серыми стволами и маленькими иголками, и изумрудно-зеленая трава, и валун, похожий на гранитный, и даже небольшая рыжая ящерка, сидящая на нем. В общем, абсолютно все, на что падал его взгляд, оказалось созданным из пламени. Огонь был повсюду. Замерший, как земля, плещущий или текущий, подражая воде. Он окружал Олега, поддерживал его и аккуратно огибал его руки, когда Олег хотел дотронуться до листика или сломать веточку. Осознав этот факт, Олег замер, просто осматривая окружающий пейзаж. «Впечатляет, не так ли?» На этот раз в голосе были ясно слышны горделивые нотки. «Сама создавала. Специально для тебя. Цени». Опомнившись, Олег повернулся в сторону, откуда раздавался голос, но никого не обнаружил. Лишь ящерка на валуне с любопытством наблюдала за ним. «Ты где?» — спросил Олег в воздух, решив придерживаться принятого здесь бесцеремонного стиля общения. «Я здесь!» — голос опять раздался прямо от валуна, причем говорившая, судя по звуку, находилась неподалеку. Олег заозирался еще сильнее. Однако так никого и не заметил, о чем не преминул известить пространство. «Да все ты прекрасно видишь», — возмутился женский голос. «Просто вы, люди, такие недогадливые». Тут ящерка сорвалась с валуна и заскользила по направлению к Олегу. С каждым шагом она увеличивала свой размер и меняла очертания, так что вплотную к Олегу подошла уже не ящерка, а молодая женщина выше среднего роста с идеально правильными чертами лица, великолепной фигурой, глазами, похожими на работу какого-нибудь японского мультипликатора, и огненно-рыжими волосами. Одета она была в короткое красное платьице. В один миг Олег был покорен. «Кто вы, прекрасная незнакомка?» Ответом ему был искренний смех. Отсмеявшись, девушка добродушно улыбнулась Олегу и сказала: «А у вас оригинальная манера общаться с женщинами, молодой человек. Вначале вы делаете девушке дорогой подарок, снабжая его подписанной открыткой. А когда, заинтересовавшись, вас приглашают в гости, вы спрашиваете, как меня зовут». Выдав эту тираду, она взглянула в ошеломленные глаза Олега и, прочтя там полное недоумение, снова расхохоталась. Обсмеянный Олег решил посопротивляться. «О каком подарке ты говоришь? Я ничего подобного не помню. Будь это действительно что-то ценное, я бы знал. Да и такую красавицу, как ты, забыть невозможно». Внезапно девушка стала серьезной. «Ты хочешь знать мое имя? Что же, я намекну. А заодно и разъясню кое-что. Видишь ли, твой подарок был очень ценен. Ты отдал мне все, что у тебя было. Кровь, жизнь, тело. Вот уже 3000 лет я не получала подобных даров. Да и раньше подобное было крайне редко. Я никогда не требовала человеческих жертв, всегда предпочитая добровольные дары». По мере ее рассказа до Олега постепенно начало доходить.

оценил преимущество. А теперь марш в родное тело. Оно тебя уже заждалось». Олег послушно шагнул и прикоснулся к руке лежащего перед ним тела. Тот час мир вокруг него бешено закружился. Олег инстинктивно зажмурился, а когда открыл глаза, то выяснил, что лежит на животе, лицом в невероятно изумрудной траве. И окружающий мир в очередной раз изменился. Теперь это была самая обычная лесная полянка, отличавшаяся от привычных ему лесов только отсутствием запахов. «И ничего не изменилось», — раздался над ним голос Гелионы. «Просто раньше ты смотрел на него глазами демона и видел истинную суть этого уголка. Его слепила я на скорую руку, чтобы ты не сошел с ума от долгого пребывания в нашем мире. Естественно, что создан он был из доступных мне элементов, и твои глаза демона легко это различили. Ну а человеческие глаза, которыми ты сейчас пользуешься, не так уж сложно обмануть». Наступило долгое молчание. Олег рассматривал себя и окружающий мир, пытаясь найти признаки изменения в своем состоянии. Не заметив ничего особенного, он обратился за разъяснениями. «Ты говорила, что у меня появятся какие-то магические суперспособности». «Говорила. И они у тебя появились. А что?» «Как ими пользоваться?» «А я откуда знаю? Я же не человеческий маг. Искусству управлять своей силой тебе предстоит учиться у них. Долго и упорно. Моя сила лишь немного поможет тебе в управлении огнем. Самое же примитивное использование – пожелай что-нибудь, связанное с огнем. Представь себе это и напряги волю. Может и получится. Твоих сил сейчас хватит на многое». Олег пожелал. Через пару минут усиленного пыхтения и наморщивания лба у него на ладони появился небольшой огненный шарик. «О, фаербол, довольно неплохо для начала», — прокомментировала это достижение Гелиона. «Да, кстати, кроме тренировки и развития полученных тобой огненных навыков, я советовал бы развивать и собственную силу». «Собственную?» «У тебя природный дар темной магии. Недаром здесь ты получил облик демона. Так что я бы рекомендовала тебе поучиться и этому искусству. Особенно некромантии. Все-таки тебе уже довелось познакомиться со смертью, а такие знакомства бесследно не проходят». Олег молча кивнул, а сам подумал: «Что-то меня усиленно толкают на темную сторону силы. К чему бы это?» «Сам ты туда толкаешься», — тут же возмутилась рыжая экс-богиня, продолжающая беззастенчиво читать его мысли. «Я что, виновата, что у тебя такая магическая принадлежность? И к тому же быть мастером темной магии вовсе не означает быть злым человеком». Олег тут же ехидно подумал: «Разумеется, ведь стать темным магистром, оставаясь человеком, наверняка невозможно». Саламандра заржала, как невоспитанная лошадь. «Угадал. Но я не сказала магистром. Я сказала мастером. А вот это вполне по человеческим силам». Тут Гелиона внезапно обратила внимание на так и висевшую за плечами Олега многострадальную гитару. «Ты бард!» — радостно воскликнула она. «Спой что-нибудь!» Олег поморщился. «Сыграю я с удовольствием. А вот спеть... Понимаешь, у моего голоса есть только одно достоинство. Он громкий. В остальном же... Сожалею». «Какая ерунда!» — воскликнула Саламандра. «Принимай демонический облик и пой. У демонов очень широкий диапазон голосовых возможностей. Ведь им надо иметь возможность и соблазнять, и ужасать. Демоны — великолепные певцы». Заметив, как Олег кривится, представив попытку поиграть на гитаре пальцами с крючковатыми когтями 2-сантиметровой длины, это в максимально втянутом состоянии, она предложила другой вариант. «Можешь не принимать облик демона полностью, а заменять на демонические только отдельные органы. Между прочим, очень полезный навык. Ну так как, споешь?» И Олег спел. Затратив около получаса, чтобы научиться вызывать нужные органы демонического тела, заменяя ими свои родные, и еще 2 раза постолько, чтобы научиться пользоваться этим телесным ассорти, он все же овладел правилами оборотничества и затем выдал концерт для одного зрителя. Начав с репертуара кино, он плавно перешел на альбом ДДТ «Осенний»

Из гаснущего на глазах пламени выпрыгнула легкая рыжеволосая фигурка, словно напоминающая саму Гелиону. Судя по внешности и поведению, будь она человеком, ей можно было бы дать лет 12-13. «Моя двоюродная сестра, прошу любить и жаловать. По причине молодости и крайней безалаберности к знакомству с людьми не допускалась, и потому собственного имени еще не имеет», — сообщила Гелиона. «Привет! Здорово играешь. Мне понравилось. А ты ведь человек. Может, дашь мне имя? А то неудобно как». Сразу же затараторила девочка. «Погоди, младшая!» — перебил ее Гефест. «Вначале надо решить вот с этой вертихвосткой, которая, похоже, опять собралась дать право вызова». Продолжение кому ни попадя не прозвучало, но явно подразумевалось. «Ты что же забыла, что было в прошлый раз?» — гневно сказал античный бог, обращаясь к Гелионе. «А что было? Я неплохо развлеклась. И вообще, дядя, не занудствуй. Должна же я поблагодарить Олега за его песни». Тут она незаметно подмигнула Олегу, чтобы подобрал челюсть, отвисшую после такого обращения, и медленно подошла к нему, усиленно виляя бедрами, страстно обняла его, после чего они старательно изобразили затяжной поцелуй. Олег успел догадаться, зачем это все нужно, и на его мысленный вопрос «Ты хочешь позлить своего дядю?» Гелиона ответила едва заметным кивком. «Ух ты!» Младшая громко захлопала в ладоши. «Ну, Гелька, ты даешь!» Гефест неодобрительно нахмурился, но промолчал. Когда Гелиона наконец оторвалась от взмокшего Олега, вспотел он в основном из-за титанических усилий не превратить играемый поцелуй в настоящий, дабы не получить тяжелых ожогов. Она продолжила. «Очень хорошо, что вы решили зайти. Мне как раз пригодятся прямые свидетели для усиления переносящей мощи». И, не давая своим родственникам опомниться, зачастила. «Я, Гелиона Ясное Пламя, свободный огненный дух, дарую стоящему передо мной человеку право однократного призыва моей истинно проявленной сущности в мир его нахождения с целью». На этом месте она опять споткнулась, на секунду задумалась, а потом, махнув рукой, совершенно неторжественно закончила. «С целью хорошенько поразвлечься». Закончив, она показала язык замершего каменным истуканом Гефесту. От восторженного визга младшей, казалось, согнулись деревья. «Гелька, молодец! Здорово ты! А можно я с тобой? Сейчас имя у твоего парня попрошу и тоже произнесу слово». «Нет уж», — решительно отвергла ее предложение Гелиона. «Мало, а ты еще по мирам шататься». И, обращаясь к Олегу, предупредила. «Ни в коем случае не называй ее иначе, как младшей. А то она девочка резвая, сразу объявит своим именем и усвистает куда-нибудь. Ищи ее потом». Ее прервал недовольный голос Гефеста. «На этот раз ты превзошла саму себя. Сколько можно просить, будьте поосторожнее с вызовами. Так нет, ведь чуть что, сразу норовят слово ляпнуть. Ну подумай сама, мало ли как он захочет поразвлечься». Однако, не обращая внимания на, видимо, давно привычные нотации своего божественного дяди, Гелиона обратилась к Олегу. «Теперь, в преддверии вечеринки, которую ты сочтешь достойной моего посещения, тебе достаточно позвать меня по имени, и я приду. А если ты к тому времени станешь более-менее приличным магом, можно будет подумать и об исполнении остальных желаний». Олег восторженно кивнул. «Ну, вот вроде и все». Саламандра с гордостью оглядела Олега. «Ты уже готов к перемещению?» Олег кивнул еще раз, внутренне готовясь к любым неожиданностям. «Тогда надо поискать вызывателя демона в каком-нибудь подходящем мире». «Это долго?» Олег здорово нервничал. «Да нет, не очень. Миров много. В большинстве из них есть магия и маги. В некоторых магические университеты и академии. И почти в каждом найдется пара-тройка идиотов, которым приспичило вызывать демонов именно сейчас. А если еще и дядя поможет, он у нас большой специалист по межмировым сообщениям». Лицо Гефеста страдачески скривилось, но он кивнул,